Бханте Хенелопа Гунаратана и Джулия Харрис. Непостоянство простыми словами. Освобождающее прозрение в природу вещей. Редактор серии «Самадхи» Александр Анриньяни. Перевод с английского Надежды Лихович. Москва, 2024 год. Публикуется по согласованию с издательством Wisdom Publications, Сомерсвилл, Массачусетс, США, и агентством Александра Корженевского. Аннотация. В этой книге автор подводит читателя к непосредственному и личному переживанию одного из основополагающих принципов буддизма. Все, что возникает, проходит. Бывшие некогда юными тела стареют и изнашиваются. Новые мысли, ощущения и чувства возникают и исчезают каждую секунду. Непостоянство – это не какая-то абстрактная метафизическая идея. Это дхамма, и вы сами можете ее увидеть. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.